О чем? Я думала о твоем папе, о моей к нему любви. Я только сейчас поняла, что большинство людей выходят замуж и женятся вовсе не по любви, а потому что так распоряжается судьба. Да, Маша тихо и печально вздохнула. Я чувствую, она сейчас хочет, чтобы я сделала это. Что? Маша опустила ногу на пол, выпрямила спину и, повернувшись лицом к Устинье, замерла в первой балетной позиции. «Не осуждай меня, Коречка, ладно? Я знаю, как должен быть противен твоему чистому сердечку всякий обман, подвох. Но мы с твоим отцом не можем поступить иначе. Я пообещала ему, что поговорю с тобой сама, как женщина с женщиной, словом, Коречка. Мы с ним решили пожениться». «Вы подходите друг другу», — сказала Маша, вдруг вся, как-то сникнув и сгорбившись. «Правда, я думала, ты дождешься моего папу. Тебе надо было с самого начала выходить замуж за Соломина. Тогда бы мама... Ах, нет, Устинья, я совсем-совсем запуталась. Мама себе кого-то нашла?» «Может быть, но я точно не знаю. Дело в том, что отцу нужна чистая анкета. И если он сейчас разведется с мамой...» «Я все поняла. Ты заменишь маму. Я читала в какой-то книжке, как у одного человека умерла жена, которая должна была получить огромное наследство. И он, чтобы не терять богатство, похоронил ее в тайне от всех, а кузину своей жены выдал за эту самую умершую. Я не помню, чем там все закончилось». «Наверняка плохо», — подумала Устинья. «Такое не может закончиться хорошо. Коречка, прости меня». «За что?» Удивленно вскинув глаза, спросила Маша. «Это ты прости, ведь ты делаешь это ради меня». Она прижалась к Устинье и тихо заплакала. Стояла ранняя весна, и в воздухе пахло фиалками и теплой влагой. Под копытами лошади чавкала раскисшая глина, а река, открывшаяся сразу за поворотом, была тревожно синего цвета от низко нависших грозовых туч. «В этом овраге мы с тобой собирали боярышник, и я обрезала об стекло пятку, а ты заставила меня сесть на траву и стала высасывать из ранки кровь», — вспоминала Маша, глядя по сторонам. «Ты помнишь?» «Помню», — кивнула Устинья. «Мне кажется, я все-все помню, а я очень многое забыла. Я забыла, как выглядел наш дом. Может, я когда-нибудь вспомню, как он выглядел. Устинья, у тебя не сохранились фотографии нашего дома?» «Нет, они были в том ящике с папиными рукописями, который стоял на веранде». «Жалко! Иначе можно было бы построить на том самом месте точно такой же дом». «Но я все помню, Коречка. Я даже помню, как скрипела каждая ступенька лестницы в мансарду и как хлопала каждая дверь. Это я тоже помню. Устинья, а что, Коречка, что ты хотела спросить?» «Да так, очередная глупость из тех, которые последнее время часто лезут мне в голову. Просто мне кажется, этот дом хранил в себе уж слишком много тайн, и они вспыхнули в один прекрасный момент, как вспыхивает сухое сено от стеклышка, в котором отразился солнечный луч». Устинья молчала. Она вглядывалась вперед. Сейчас за этим холмом откроется ложбинка, откуда раньше был виден дом. Ее сердце забилось сильно и часто. Вот сейчас. Нет, она не верила в чудеса, но на одно единственное мгновение попыталась обмануть свой слишком уж трезвый, не поддающийся никаким обманам рассудок. Она совсем забыла, что разрослись посаженные Анджеем ели, стеной защищавшая двор от любопытных глаз с северной стороны. Ничего, ничего не видно за ними. «Остановитесь, пожалуйста, здесь», — сказала Устинья правившему лошадью мужику в стеганке. «Мы спустимся пешком», — и, сунув ему в карман 100 рублей, добавила: «Спасибо». Тропинка оказалась совсем сухой и была вся в мелких желтых цветах. Уже цветали подснежники, хотя кое-где под кустами еще мелькали островки чистой голубизны. Маша шла первой. Это она упросила Устинью перед Москвой съездить туда, где прошло ее раннее детство, и где она не появлялась ровно 5 лет. Устинья не стала ее отговаривать, да это было бы бесполезно. Поездка была их маленькой тайной. Николай Петрович уже уехал в Москву. Вере они сказали, что едут на денек-другой в дом отдыха. Рейсовый автобус довез их до населенного пункта, где кончался асфальт. Дальше Устинья наняла телегу. «Мы переночуем здесь, ладно?» — обернувшись, сказала Маша. «Я хочу вспомнить, какое здесь небо и звезды. Правда, нам теперь негде». «Обязательно переночуем, Коречка. Я знаю, где». Во дворе цвели нарциссы, их было много. Целое желтое море, склоненное к земле головок, и Маша, прикрыв ладонью правую половину лица, старалась смотреть на них, а не на то место, где когда-то стоял дом. Но все равно она видела его. Он казался ей большим стеклянным кубом, и через его прозрачные стены поблескивали в недавно выглянувшем солнце струи речной воды. Теперь она его вспомнила, весь, до резной притолоки возле порожка и маленького чердачного оконца с вечно дребезжавшим на ветру стеклышком. Вспомнив, прижалась к Устинье и больно стиснула ей локоть. «Когда это случилось, Устинья?» — спросила она ровным, ни капли не дрогнувшим голосом. «В сочельник, под православное Рождество. И вы мне ничего не сказали». Она старалась не смотреть на черное пятно пепелища. Печные трубы уже кто-то разобрал и унес по кирпичику. Детская ванночка была полна дождевой воды. Из ямы, бывшей когда-то подвалом, выскочила кошка, а за ней темно-серый котенок с круглой мордочкой и большими янтарными глазами. Кошка, зашипев, убежала в сад, котенок подошел к Маше и потерся об ее сапог. Маша взяла его на руки, прижала к груди. — Устинья, это тоже судьба, — сказала она. — Я знала, что меня здесь кто-то ждет. Не выпуская из рук котенка, Маша обошла весь сад. Она останавливалась возле каждого куста и дерева, что-то беззвучно шептала. Потом, сорвав 6 самых крупных нарциссов, бросила их в детскую ванночку. «Мне совсем не страшно», — сказала она Устинье. «Я думала, когда ехала сюда, что будет очень страшно и грустно. На самом деле, тебе не кажется, этого бы не случилось, если бы мы не поехали к морю, и я не встретила Толю? Знаешь, мне иногда кажется, что многое случается из-за меня и ради меня, что я привожу в движение какие-то странные силы, не знаю, злые они или добрые, которые могут что-то изменить в этом мире. Я иногда боюсь самой себя, потому что не умею управлять этими силами, а лишь могу их пробуждать». Они заночевали у фельдшера. Маша вскочила рано, едва начало светать. «Куда?» — подняв от подушки голову, спросила Устинья. «Попрощаться, а потом мы сразу поедем». «Ладно». «Ну что ж, я с тобой». «Не надо, я скоро приду». Через 2 недели они были в Москве, и Маша пошла в английскую школу. Летом Устинья, не говоря никому ни слова, съездила в Плавни. На том месте, где стоял дом, она посадила луковицы голландских тюльпанов. Потом договорила с местными строителями о новом флигеле, который должны были поставить на месте прежних зарослей дерезы. На всякий случай, думала она, вдруг кто-то из нас так устанет от жизни, что ему захочется спрятаться.